как и всех твоих внезапных бед. Сосед. Глава третья. Первым, что смог разглядеть Сергей, было улыбающееся лицо Анны. Милая Анечка, любимая супруга, которую он любил всю свою жизнь. Чувства спокойствия и радости тут же возникли в его сердце и разлились подобно теплым водам тропической реки. Она улыбалась своей очаровательной улыбкой. «Милый», — донесся ее нежный голосок, — «я давно хотела тебе во всем признаться». «В чем?» — переспросил Сергей и почувствовал, как его сердце начинает стучать сильнее, а на лбу появляется испарина. «Я уже давно встречаюсь с другим мужчиной», — как ни в чем не бывало, спокойно продолжила Аня. И в этот момент в палату вошел улыбающийся тренер. «Нет!» – закричал Сергей, пытаясь подняться с кровати, но связанные руки и ноги не позволяли даже пошевелиться. «Вы получили травму, так что вставать с кровати крайне не рекомендуется», – высокомерно заявил откуда-то взявшийся доктор Леонов. «К счастью, ваши драгоценные органы не пострадали, а это не может не радовать». В его руках блеснул острый скальпель. «Думаю, сегодня начать с ваших почек, а там как пойдет, может, и до разбитого сердца доберемся». На периферии сознания зазвенел телефон. Дотянуться до него Сергей, конечно же, не мог, но тот сам по себе ответил на звонок, и из трубки раздался радостный голос Палыча. «Серега, ты не поверишь, наши инвесторы согласились на все условия, и сейчас мы подписываем договоры, сулящие миллионные прибыли. Бабок будет так много, что мы в совете директоров посовещались и решили отпустить тебя, как ты и хотел». «Чего я хотел?» — недоуменно спросил Сергей. — Как чего? — искренне удивился лучший друг. — Конечно же, уйти из компании. Наконец-то ты свободен, а твою долю забрала супруга. Говорила о поездке в какой-то там Рим. В общем, давай, удачного путешествия, мне уже пора. Звони, если что. — Какого еще путешествия? — все еще не веря своим ушам, повторил Сергей. — Ах да, милый, мы с моим новым мужем уезжаем сегодня в свадебное путешествие в Рим. Как бы невзначай проговорила Анечка и прямо на глазах страстно поцеловала тренера в губы. Сергея вырвало на белоснежную простынь. «Ой, ну что ты как маленький!» Деловито и как-то пренебрежительно цокнула Анечка и позвала репетиторшу. Та возникла так же внезапно, как и доктор Леонов. Взяв в руки совок и маленькую щеточку, она начала сгребать рассыпанные на полу деньги. Когда совок оказался полон, она распихала остатки по карманам и, хитро прищурившись, удалилась. «Ну все, хватит, пора ложиться на операцию, органы, как говорится, не ждут», заявил доктор Леонов и принялся водить скальпелем по телу Сергея под одобрительный смех присутствующих. Ужас был настолько велик, что Сергей закричал во все горло. «Что случилось?» – заголосила вбежавшая в палату перепуганная молоденькая медсестра. «Хватит, не надо!» – продолжал кричать Сергей. «Да что с вами такое?» Взяв себя в руки и наполнив шприц успокоительным, спросила девушка и, не получив внятного ответа, вколола двойную дозу. Мельтешащие в голове картинки мгновенно остановили свой калейдоскоп обрывчатых образов. Улыбающиеся лица тренера и режущего скальпелем доктора Леонова постепенно померкли, оставляя после себя неприятный привкус боли и разочарования. К слову, разочарование было абстрактным чувством, а вот боль от сломанного носа и помятых боков оказалась вполне себе настоящей. Сергей с трудом смог привстать с больничной койки и осмотреться. Медицинская палата выглядела совершенно обыкновенной, за исключением необычного лоска, присущего исключительно дорогим частным клиникам. Дорогая мебель и большой плазменный телевизор вряд ли бы украшали палаты обычной муниципальной больницы. «Вам сейчас лучше не двигаться», – запротестовала медсестричка, скашивая взгляд на новый шприц успокоительного. «Не заставляйте доктора Леонова пожалеть о том, что он поручился за вас и смог вытащить из тюрьмы, а точнее тюремного лазарета». «Из какой еще тюрьмы?» – собирая воспоминания воедино, переспросил Сергей. «Это вам лучше спросить у него самого», – ответила девушка и поспешила покинуть палату. «Ну и дела», – устало выдохнул Сергей и свесил ноги с кушетки. За окном продолжал поливать противный осенний дождь. Его крупные ледяные капли монотонно стучали по металлическому отливу, создавая давящую мелодию обреченности. Солнце уже почти скрылось за горизонтом, оставляя за собой тусклое свечение угасающего дня. Висевшие на стене и противно тикающие часы показывали половину девятого вечера. Сергей хотел было позвонить жене и высказать все, что он о ней думает, но, как назло, под рукой не оказалось телефона, да и не только его. Одежды, дорогих часов, ключей от разбитого в хлам автомобиля тоже видно не было. В дверь палаты вежливо, но при этом не менее настойчиво постучали. «Входите», – машинально произнес Сергей. «Сергей Анатольевич, ай-яй-яй», – Прямо с порога по-отцовски начал причитать вошедший доктор. «Как же так? Мне стоило огромных усилий, дабы заставить полицию поверить в спонтанный нервный срыв на почве недавней аварии. Если бы не мои связи, вы бы сейчас проснулись в какой-нибудь захудалой камере изолятора. Но не будем о грустном. Все-таки вы человек не последнего порядка. Благо, травмы не опасны, а скорее больше косметические. Кровоподтеков нет, кости целы, а главное, внутренние органы в порядке. А я предупреждал, чтобы вы берегли себя. Органы должны работать как часы, желательно швейцарские». «Органы как часы», — едва слышно повторил Сергей. «Ну да, подонок, сейчас ты получишь свои органы». Его пальцы нащупали металлическую стойку, на которой крепилась капельница, заполненная бирюзовой жидкостью. Как только доктор подошел ближе, Сергей, не раздумывая, огрел того по голове. Подобно салюту, повсюду брызнули яркие капли медицинского раствора. Такого развития ситуации Леонов, разумеется, не ожидал. Распластавшись на полу, он тут же потерял сознание. «Теперь будешь знать цену своим чертовым швейцарским часам, жалкий пройдоха!» С этими словами Сергей принялся обыскивать карманы некогда белоснежного халата, небрежно накинутого на плечи доктора. В одном из них оказались ключи от автомобиля, в другом – пластиковая ключ-карта. «А-а-а!» – простонал доктор. «Ну уж нет, мне нужно еще немного времени», – пробурчал Сергей, стягивая халат. Дабы не вызвать переполох, рот доктора оказался надежно заклеен медицинским пластырем, так удачно найденным в прикроватной тумбе. Найденный там же канцелярский нож Сергей на всякий случай положил в карман халата. «О-о-о!» – мычал доктор, не в силах произнести ни слова. По его растерянным и бешено бегающим глазам было видно, как он истерично пытается осознать суть случившегося. «Да-да», – небрежно бросил ему Сергей. «Можете ничего не говорить, я и так все знаю. О ваших пристрастиях на ставках и игральных автоматах, а еще о плане вырезать мои органы, мерзкий ублюдок». «М-м-м», – вновь донеслось из уст доктора. Конечно же, Сергей сейчас мог вызвать полицию, рассказать блюстителям порядка о всех темных делах доктора, измене своей жены, воровстве репетиторши, заговоре тренера, не говоря уже про своего лучшего друга и компаньона в одном лице, но какие у него были доказательства? На мгновение Сергей впал в ступор. «А действительно, какие у меня есть веские доказательства, кроме домыслов и подозрений?» – спросил сам себя Сергей. «Хотя, конечно же, они есть. Они есть у Даниила. Я припру их к стенке и расскажу всему свету, как со мной обошлись эти ублюдки», – торжествующе подчеркнул он. Перепачканный медицинский халат и тапки на босу ногу едва ли могли претендовать на звание отличной маскировки. К сожалению, ничего другого придумать не удалось. Не прыгать же, в конце концов, с четвертого этажа на бетон автомобильной стоянки. Быстрыми шагами Сергей направился к служебному лифту, на котором с помощью ключ-карты ему удастся доехать до первого этажа, а уж оттуда было всего два шага до выхода. В голове план казался идеальным, если бы не одно «но». Ему навстречу попалась та самая молодая медсестричка, которая колола успокоительное. «Куда вы идете и почему на вас халат, докт?» Договорить она не успела. Отталкивая девушку, Сергей резко кинулся вперед. «А ну стойте!» – испуганно заголосила она. «Я сейчас вызову охрану!» Ждать медленно двигающуюся кабину лифта показалось плохой идеей. Расталкивая зазевавшихся больных и полусонный персонал больницы, Сергей ринулся на центральную лестницу. Перепрыгивая по нескольку ступенек за раз, он вскоре оказался на первом этаже. До выхода оставалось рукой подать. Но путь перегородила пара довольно крепких мужчин в форменной одежде охранников. Когда-то в юношестве Сергей занимался в секции рукопашного боя и даже, будучи срочником в армии, участвовал в нескольких поединках. Но это были давно забытые времена, а вот опасность, исходившая от недобро хмурящихся охранников, оказалась более чем явной. Не придумав ничего лучше, Сергей с криком «Банзай!» ударил одного из них тапком аккурат между ног. Здоровяка скрючило пополам. От неожиданности и дерзкого громкого крика второй охранник растерялся ровно на секунду, но ее хватило для того, чтобы локоть Сергея оказался в районе челюсти противника. «Полиция! Полиция!» истошно завопила незнакомая женщина, из рук которой повалились пачки документов. «Да что же это за беспредел тут творится? Навезут психов, они потом такое вытворяют!» причитала выходящая из кабинета бабка в медицинском халате. Сергей ничего не слушал. Выбежав из центра, он сразу же бросился к стоянке служебных автомобилей. Искать автомобиль доктора долго не пришлось. Его старенький, потрепанный кореец стоял напротив выезда. Позади послышался вой сирен полицейского УАЗика. Запрыгнув внутрь и повернув ключ, Сергей с наслаждением услышал слегка прерывистое рычание мотора. С противным визгом машина доктора тронулась с места, быстро набирая скорость. Хоть Сергей не был борцом, зато водителем являлся отличным. Лихо вывернув руль, его машина проскочила между двумя оклемавшимися охранниками, выбежавшими из клиники и кинувшимися на перехват обидчику. «А ну стой, падла!» – закричал вслед один из них. Сверкая красным и синим проблесковыми маячками, к месту заварушки поспешили еще пара полицейских автомобилей. «А черт!» – выругался Сергей, когда его машина подпрыгнула, перелетая очередной бордюр. Корейской малолитражке такие пируэты явно давались с большим трудом. «Немедленно остановитесь!» – прозвучал холодный голос из динамиков полицейского автомобиля, устремившегося в погоню. На это предложение Сергей опустил окно водительской двери и показал средний палец, недвусмысленно намекая на отрицательный ответ. Сидевший за рулем полицейский поморщил нос и пробурчал что-то очень оскорбительное. Резко уводя машину направо, в ближайший съезд, ведущий на центральную магистраль, Сергею чудом удалось избежать лобового столкновения со встречным автомобилем и вдобавок стряхнуть одного преследователя. Зато двое других не собирались отпускать его ни при каких обстоятельствах. Повсюду слышалось завывание полицейских сирен. Звук усиливался, отражаясь от серых панельных многоэтажек, угрюмо смотревших по обе стороны магистрали. Дождь, как из ведра, заливал лобовое стекло, а далеко в небе сверкали острые и яркие молнии. «Немедленно остановитесь! Бежать некуда!» – истошно вопил голос из патрульного УАЗика. И действительно, немногим дальше по дороге еще два полицейских автомобиля соорудили нечто вроде заграждения. «Вот если бы сейчас у меня был мой Порш, я бы вам показал Кузькину мать!» – с тоской подумал про себя Сергей и уже был готов нажать на тормоз, как вдруг заметил небольшой разрыв в разделяющем автомобильные потоки заборе. Не раздумывая, он направил автомобиль именно туда. УАЗик с мигалками последовал за ним. Выскочив на встречку, обе машины оказались в пусть неплотном, однако весьма напряженном потоке встречного трафика. Гудки клаксона и моргание фар явно не помогали лавировать между автомобилями. За ближайшей остановкой общественного транспорта Сергею удалось свернуть с магистрали в сторону спального района. Преследовавший его патрульный автомобиль не собирался сдаваться и на огромной скорости, снося лавочки и мелкий кустарник, буквально слетел с магистрали вслед за беглецом. Из громкоговорителя уже не слышались заученные тактичные слова, предупреждающие об остановке. Вместо них отборный мат свидетельствовал о том, что нервы блюстителей порядка находятся на пределе. Но Сергей не собирался сдаваться. Нет, только не сейчас. Вначале он должен докопаться до истины и вывести их всех на чистую воду. А потом будь что будет, всяко лучше, чем быть отравленным или погибнуть в очередной аварии. Стрелка температуры двигателя малолитражки медленно, но верно подбиралась к красной зоне, и уже спустя полминуты загорелась предупреждающая о перегреве лампочка. «Черт, черт, черт!» – воскликнул Сергей, ударив ладонью по рулю. Как раз в этот момент рядом с ним поравнялся полицейский УАЗик и попытался спихнуть с дороги. Снопы искр брызнули во все стороны. Во тьме безлунной ночи они походили на праздничный бенгальский огонь, разрывающий темноту сгущающейся ночи. Еще один удар массивным кузовом, и погоня будет окончена. Едва различимым в свете фар возник странный сгорбленный силуэт. В последнюю секунду Сергей разглядел перепуганного бомжа, застывшего прямо посередине улицы. В его налитых алкоголем глазах читалась картина ужаса, представшая в образе несущихся на полном ходу автомобилей. Резко дернув руль влево, Сергей едва не зацепил человека боковым зеркалом. Почти лысая резина заскользила на мокром асфальте, и машина отправилась в головокружительный танец. Сделав два полных оборота и перелетев через очередной бордюр, она остановилась в паре сантиметров от небольшого цветочного киоска, из которого тут же выбежала взъерошенная продавщица. А вот полицейскому автомобилю повезло гораздо меньше. На полной скорости он врезался в здоровенный мусорный контейнер, который был выставлен коммунальными службами с целью последующей уборки. Благо подушки безопасности сработали вовремя, вот только тонны хлынувшего в салон мусора вряд ли обрадовали приходящего в себя водителя. Не дожидаясь новых неприятностей, Сергей поспешил покинуть место аварии и скрылся за ближайшим поворотом. Разгадка всех твоих внезапных бед. Сосед.